Глава 6. Шаги по тонкому льду. Осень вошла в полную силу. Уже сыпал пару раз мелкий снежок, стоявший к середине дня. Разглядывать цепочки следов на нем с высоты крыши терема было занятно. Очень хотелось, чтобы и в жизни было все так же понятно. Тут конный проехал, тут пеший прошел, здесь собака бежала, там ворона копалась, прыгала. Но реальность человеческая, а уж тем более княжья, предсказуемо было не в пример сложнее отчетливых и понятных темных цепочек на белом фоне. «Ты б хоть упредила задумки своей, княже!» Едва ли не с обидой прогудел новоявленный патриарх, сидя через стол от великого князя тем же вечером после инаугурации или интронизации, или как оно там правильно звалось. Всеслав мял переносицу, пытаясь отогнать головную боль. День в который раз выпал долгий и насыщенный. «Времени очень не было». Случается так в жизни, знаешь, что летишь ты со своей лодьей на вражью с мечом в руке. Внизу черная ледяная вода, за спиной летят друзья, а впереди копья острые. Тут не до разговоров, — ответил чародей, щуря глаза от тусклого, вроде бы, света лучины, что каждым движением будто раскачивал гвоздь, вбитый где-то над бровями. Судя по лицу свежеиспеченного первого иерарха, не менее новой русской православной церкви, о прыжках с мечами над холодной чернотой он знавал не понаслышке. Теребя, сминая в изуродованном когда-то давно левом кулаке густую бороду с частой сединой, лишь спросил, помолчав. «А с рамиями что думаешь?» «Ничего не думаю». Долго, тягостно вздохнув про себя, отозвался Всеслав. Понимая, что вопросы по-прежнему требовалось решать быстро и при любой возможности, которая, как водится, никакого дела не было до того, болит у решальщика голова или нет. Приоткрыв сморщившись правый глаз, князь увидел, что Иван не сводил с него взгляда под нахмуренными бровями, одна из которых левая была чуть выше. Пришлось вздохнуть и вслух, не сдержавшись. «С ними ничего. Против них, думаю. Крепко, отче, долго, тяжко. Небывалое дело задумал, трудное. И не отступлюсь. А коли их патриарх меня анафеме предаст, да и тебя со мной вместе», продолжал выуживать информацию священник. «Предашь его тому же самому, и всех присных его. Я в ваших обрядах не силен, но, сдается мне, отлучать кого-то от церкви за неуплату десятины или за то, что его сам народ, сама паства в пастыре себе выбрала, как-то не по-христиански. Любви не больно-то много в таком поступке, как мыслишь? Значит, и Бога в таком нет», — монотонно говорил князь, не убирая руки от переносицы, и мечтая лишь о том, чтоб чертова лучина с плясавшим огоньком пропала пропадом. «Но он вселенский патриарх», — с сомнением напомнил Иван. «А ты патриарх всея Руси. Вот пусть он там у себя во вселенной порядке и наводит. А к нам в монастырь со своим уставом не лезет», — хмуро буркнул Всеслав. «Ты трусишь, что ли?» Лицо Ивана вспыхнуло, и в глазах блеснуло что-то вовсе не похожее на кротость и смирение. Всего на полмига. Удачно, что именно на эти полмига чародей приоткрыл левый глаз. «Мне, княже, знать потребно, что задумал ты?» «Верно сегодня говорено было. Разные ниточки от слов до дел тянутся, ох и разные. И объяснить их по-всякому можно, смотря как повернуть. Давай, чтоб я не вертел слова твои туда-сюда. Ты мне сам поведаешь все. Так честнее быть должно. Ну, коли правду скажешь». Дожились. Без году неделя в патриархах ходит, а уже князю начинает вопросы задавать. Да на слабо пробует взять. «Я вижу, что разговор со мной причиняет тебе муку и очень опечален этим», — вдруг произнес он неожиданно мягким и будто бы смущенным тоном. А я аж вскинулся за плечом Всеслава, ожидая продолжения вроде «но сейчас облака скроют солнце, и боль твоя уйдет». Но, конечно, не дождался. Откуда бы тут, в эту темную пору, взяться светилом, облакам и знатокам Булгакова? «Благодарю за сочувствие твое, отче. Один опытный человек сказал мне, что нет худого в том, чтобы принять дар от сильного, если дар тот от души. А в части сердечности и сочувствия ты всяко посильнее меня будешь», — собравшись с мыслями и в звеневшей голове, начал князь. «Мне не нужны все блага и все золото мира. Мне не нужны шелка и пряности, янтарь и серебро. Мне, тайну тебе открою, и стол-то киевский не нужен был. Я свою землю полоцкую от осатаневших от жадности ярославичей сберечь желал. Да вот в яму угодил. А из нее сюда вот, в терем. Но с той поры, как под руку мою эти люди и семьи их отошли, отвечаю я за них. Хочу я того или нет. А с ними и лесные, что старым богам требы кладут. Теперь вот и степной люд, если сладится у нас. Я бы отче лучше рыбку ловил на берегу Двины или Полоты, как Андрей Апостол, а не башку себе мучил. Но, как греки древние говорили, каждому свое. А ты, княже, как рыбу ловить любишь? Неожиданный вопрос удивил и насторожил. Но знать не я один, в да нет, да другие способы до правды дознаться играть умел. Я, Иван, люблю на зорьке на бережку сесть, мушку навязать, да по течению пустить. Надергать 5-6 хвостов язей да головляков и домой. Чтоб юшки потом к обеду похлебать с роднёй да друзьями. И чтоб сиделось спокойно, без лучников вокруг, без гонцов на потных конях, без колокола вечевого. Ладно. А я, княже, раньше верши ставить любил. Веришь, нет, и зимой под лед спускал. На озерах у нас рыбы полно, только вытягивать успевай. И в глазах его появился какой-то новый блеск, а в голосе странная, еле уловимая вибрация. Да ты, батюшка, никак решил с нами в гляделки поиграть, да силу испытать. А не зря ты у святых старцев столько времени оливки ел, или чем там тебя кормили. Силен. Но против князя не игрок. Верши, дело хорошее, спору нет, — спокойно отвечал чародей. От возникшего интереса к разговору и чему-то вроде ментального поединка, кажется, даже голова меньше болеть стала. Да вот беда. Забудешь про нее в жару дня на 2-3, и вся рыба в ней передохнет да сгниет. Вершу надо новую плести. А еще бывает, зимой на лимов набьется, только что не в узлы там завяжутся, не вытянуть. А их, отче, коли знаешь, не все есть будут. Что ж так, — подхватил манеру разговора патриарх. А они, говорят, утопленников жрут. У некоторых племен до родов принято весь улов выпускать, коли в вершу или сеть хоть одна скользкая пятнистая тварь попадется. А ты? И глаза его стали цепкими. Я, отче, все ем. Ежели правильно приготовить, то и из топора кашу сварить можно. А у налимов печень очень хороша. Надергаешь печенок из них, да с лучком изжаришь, что ты... А чего они там жрут, я не смотрел. Мне то без надобности. Вернул Всеслав внимательный взгляд священнику. Некоторое время молчали оба, и видно было, что патриарх понял несложный намек. Лишнего князю не надо, но и своего упускать он не намерен. И того своего взять не постесняется хоть с трупоедов тайных придонных, которых вокруг вьется слишком уж много в последнее время. «А изжоги не забоишься ли?» — не вытерпел первым он. «А ты?» — поднял бровь и улыбнулся чародей. «Знаем мы таких, кто вопросом на вопрос отвечает, и сами тоже так умеем». Улыбка осветила лицо священника, да так, что и шрамов старых, кажется, видно не стало. Они будто все в лучи ее превратились. «Бояться мне отче некогда». «Больно уж дел много накопилось. Об одном тебя прошу. Возьмись за службу Божью вдумчиво. Не по книжкам, а по разуму. У нас вон почти половина народу княгиню Ольгу Псковской волчицей почитает. А Владимира князя и того хуже да обиднее зовут. Не забыли, да и вряд ли забудут, как он с Добрыней да Путятой смиренно новгородцев разумлял в христолюбии. Помни и ты, что не один Киев окормляешь, всю Русь. Не дело в спешке да суете учить людей в Бога верить. Он, Бог-то, есть любовь, как в Писании сказано. А от спешной любви, сам помнишь, поди, удовольствия никакого, а то и болячка какая привяжется, — продолжал князь. И улыбка Иванова стала еще шире. Хорошо поговорили тогда с начинающим патриархом. Результативно, успешно. Главное о том, куда и как идти будем, договорились. И это было третьей победой за день после митинга на площади и после посещения в компании Шурукана подвала с отставным митрополитом. У того уже не хватало еще нескольких зубов. От надменного важного хозяина жизни, от властителя дум и вершителя судеб, осталось мало, еще меньше, чем тогда в Гриднице, когда Ставр вырвал змее жало. Теперь же змею будто бы переехала груженной телегой. Дважды. Выслушав откровенные и от этого еще более пакостные рассказы, хан убедился, что Всеслав ни слова не сочинил. А Байгар, задавая вопросы, которые внимательно, очень внимательно слушал стоявший рядом рысь, под конец разговора сделался мрачен, как грозовая туча. А когда мы поднялись на подворье, исчез в осенних сумерках, как настоящий маг или смерч, что распадается на песчинки, отлетав свое над степными ковылями. Вернулся только после того, как стемнело почти полностью. Рысь рассказал, что за это время из города один за другим вылетели 4 половецких всадника с заводными конями. И еще 7 просто как сквозь землю провалились, выйдя за ворота. Про тех вышедших прояснил Ставр, как раз приехавший к этому времени на Гарасиме. 3 ждали конные в паре верст от городских стен, 4 опустились вплавь на 2 разных челнах, что стояли под берегом, укрытые раскидистыми ракитовыми ветвями, свисавшими до самой воды. Хотя, по слухам, половецкие ратники речные прогулки не особо жаловали. Эти знать были очень специальные. Мы к тому времени, как вернулся намерзшийся и ощутимо вымотанный Байгар, успели с Шаруханом и Глебом обсудить, как и чем удобнее и удачнее торговать половцам, используя новые возможности, обещанные Всеславом. Разговор шел в палате при Есении и Сырчане. С молчаливого согласия хмурого отца Степной Волк взамен предложил специальные добрососедские условия на транзитные или отнятые у восточных караванов медь, шелк и пряности. Судя по разгоревшимся глазам и щекам среднего сына, дело получалось более чем выгодным и интересным. А то, что история происхождения очень многих товаров в этом времени была глубоко криминальной, так это дело привычное. Князь вида не подавал, но мне было ясно, что и он вполне верно, пусть и не до мелочей, представлял себе открывавшиеся перспективы. И возможные пользу и прибыток для Руси от них. Условились через пару дней обсудить эти вопросы более предметно и привлечь 2 ставровых знакомцев, за которых тот поручился. У тех имелись выходы на Чуть и Карел с тамошними знатными мехами и на каких-то загадочных псковитян с товарными количествами янтаря. Торговая составляющая плана разворачивалась на глазах, как скоморожьи шатры на торгу. То ничего не было, то вдруг сразу шумно, ярко, звонко и интересно. «Я благодарю тебя, великий князь, за то, что дозволил с пленником твоим рамейским перевидеться поговорить», — отдышавшись, сообщил Байгар. «Он занятные вещи рассказал, сам того не ведая. В степи из его подсказок большая польза выйдет. Если будет на то воля великого хана, я бы ответную услугу тебе оказал, чтобы в долгу не оставаться». Шарукан кивнул, чуть прикрыв глаза. Их обоих можно было понять. Долго ходить в должниках, да с каждым днем знать, что долг тот растет, как на счетчике, как в свое время говорили, удовольствия никакого не доставляло. В том, что старик и Сырчан будут живы и здоровы, у них сомнений не было. Мне бы такую уверенность. «Есть в окрестностях Царьграда монастырь один, а в нем прячется одна мразь, враг мой личный. Если бы довелось мне в глаза ему заглянуть, за Егоровы сказки разом рассчитались бы». Внимательно следя за реакцией степных вождя и шпиона, проговорил Всеслав. И едва не вздрогнул, когда за спиной что-то звякнуло. Домна, вошедшая в палату с какими-то мисками и кувшином, выронила ношу на пол. В глазах ее стояли слезы. «Если кроме головы с глазами ничего привезти не удастся, я не расстроюсь», — сохраняя ровный тон, закончил мысль чародей, неспешно повернувшись к половцам, не глядя больше на завстоловую, что кинулась собирать черепки с пола. До ответа Байгара прошло полных 4 удара сердца. На 3-м звуки собираемых осколков за спиной затихли полностью. Слышно было лишь судорожное дыхание домны. «Думаю, я смогу помочь тебе увидеться с твоим врагом, князь. Твои последние слова значительно упрощают дело», — осторожно ответил Одноглазый. И за спиной Всеслава раздался шумный вздох-всхлип. «Домна, ты завтра расскажешь Байгару все, что знаешь. Будет лучше, если успеют приехать браты твои, Ворон с Грачом, чтоб помочь тебе и от себя добавить, если вдруг чего позабудешь», — не оборачиваясь, сказал чародей. «Да, батюшка-князь», — донеслось из-за спины. И такой тон от ушлой хваткой и боевой бабы был слышен, наверное, впервые в жизни. «Ступай, буревой поклон!» Также, не глянув на нее, молвил князь. Судя по звукам за спиной, вылетела за дверь она едва ли не мгновенно. «Приберись там живо!» — донеслось из синего коридора, и выкрикнуто ей было явно на бегу. Следующим утром Рысь снова рассказывал, как с проулка, где не следили за домной, вылетела какая-то птица, сорока, кажется. А к завтраку прискакали втроем зав столовой с братьями и поведали молчаливому Байгару все, что знали о месте, о котором скрывался коллега Георгия, и о нем самом, подробно, до цвета глаз, количества зубов и двух шрамах на правой кисти. Половецкий воевода слушал очень внимательно, задавая вопросы, по которым было понятно, что в тех краях он бывал, и, возможно, даже не раз. А грач с вороном, прощаясь, склонили головы очень почтительно. После того, как услышали княжье пожелание о том, чтоб вокруг монастыря хоть разок, хоть всего один, но провыл ночью волк. А вечером того же дня начался жар у сурчана. И стало вдруг моментально ясно, как робкие призрачные людские планы, когда зависят не от них, а от воли богов, на которую, скрипя зубами, сетовал Всеслав. Ханский сын начал бредить и метаться, пришлось фиксировать. Лица Шарукана и Ясеня, вроде бы равнодушно надменные всегда, в тот вечер снова показали, что эмоции их владельцы испытывают точно так же, как и обычные живые люди. Просто контролировать их прекращают, когда запасы воли и терпения подходят к концу, значительно позже простых людей. Два дня парня отпаивали ударными дозами осиново-ивовых отваров, брусничным и клюквенным морсами на меду. Память подсказала, что в тех отварах, кроме витаминов, есть и антиоксиданты, а главное – салициловая кислота, противовоспалительная, по составу схожая с аспирином. К сожалению, не без побочек. На второй день у сурчана начались рези в животе и рвота. Антоний, которого притащил встревоженный Феодосий, переживавший за пациентов, как за родных, привез какие-то порошки из грибов. Я, разумеется, заинтересовался составом и активным веществом, но легче от пояснений не стало. Что такое березовая губка, и тем более иудина ухо, я и представления не имел. Не видел таких грибов и Всеслав. Условились с настоятелем, что он обязательно покажет весной в лесу вживую этих чудо-спасителей, потому что эффект от порошков был, да притом отменный. Следующие три дня прошли в нервном ожидании, но воспаление отступило. Лодьи и степняков отвалили от причалов через полных пять недель, когда заводь по утрам уже прихватывал вдоль берега ледок. Есень ходил и уверенно сидел в седле, хоть и не помногу. Я велел еще с месяц сохранять щадящий режим. Сердце старого волка, пережившего многое, вызывало больше опасений, чем последствия аппендэктомии, которых, кстати, и не было. Сурчан ходил с костылем, не опираясь на ногу, и честно выполнял упражнения для восстановления подвижности стопы. Договорились, что лупки с голенью он снимет не раньше, чем через три недели. Парень слушал меня внимательно, запоминал крепко и ни разу не поспорил или поскандалил, не то что дед. Хотя нога наверняка зудела в лупках не в пример хуже, чем тянул у старого симулянта заросший шов. Утром, в день, когда отплыли половцы, состоялся интересный разговор за завтраком. В привычном уже расширенном составе, после выдачи ценных указаний и запаса коры и порошков, от одного вида которых мучительно сморщился дед и внук, Есень и задал тот вопрос. «А почему ты не учишь нас воле своих богов, Всеслав?» — перевел Шарукан, подняв удивленно одну бровь. «Ни к чему это, Есень-хан. Не вижу я добра в том, и смысла не вижу», — ответил чародей медленно, глядя старому волку прямо в недобрые, недоверчиво сощуренные и без того узкие блекло-голубые глаза. И решил, что пришел черед для той колдовской беседы, что мы с ним придумали в один из очередных ночных застольных разговоров. Дарена и Рогволд крепко спали, как и наше тело рядом с ними. А мы снова и снова обсуждали прошлое и будущее. «Вот смотрите», — Всеслав говорил неторопливо, размеренно, «люди степи верят, что бога зовут Тенгри. Люди леса знают Перуна, Велеса. Горожане чтят младенца Иисуса и его родителей. Все за столом, и сотники, и старики, и даже, кажется, маленький Волька слушали князя, затаив дыхание. Приходят маги Востока и говорят про вечное пламя. Потом приезжают другие, и оглаживая бороды, вон как дед Каяр сейчас. Говорят, что Бога зовут Аллахом. Старый волх вздрогнул и отдернул руки от седой бороды, будто его поймали за чем-то предосудительным. Так глубоко погрузился в слух и внимание. А потом начинается и вовсе пес его знает что. Не повышая голоса и не ускоряя темпа, продолжал Всеслав. Страшные своей глупостью слова вроде «мой бог сильнее, чем твой». А то и совсем уж дурацкие «докажи мне, чем твой бог сильнее моего». Как мальцы голозадые, что в песке роются. Мой батька твоего заборет. Только детишки в самом плохом случае носы друг дружке расквасят, да потом от родителей по задницам получат. С верой же дело хуже бывает, много хуже. И крови проливается гораздо больше. В горнице висела такая тишина, что снова можно было расслышать, кто я о чем говорил на подворье, даже и не громко если. Говорят, если в богов мало народу верит, они слабеют. Но вот что за дурь-то очередная? Боги создали наш мир, все, что есть в нем, и предков наших, от которых мы роды свои ведем сквозь тысячелетия. Наши ссоры, даже на предмет веры в них, им все равно, что нам разговоры пылинок под сапогом. И им никакой надобности нет друг с дружкой силой мериться. Переглянулись с очень похожим изумлением Дарена с Домной и Ставр с Есиним. Одни зовут бога Тенгри, другие — Перуном, третий — Аллахом, Яхвы, Еговой. Совершенно разные снаружи люди, которые абсолютно одинаковые внутри, старый хан. Я точно знаю, я своими глазами видел, не считано раз. И мало кто пробовал хоть раз подумать о том, а нужны ли богам имена, и о том, что нам, живущим на земле так недолго, много меньше, чем горы, степи, реки и деревья, вряд ли доведется узнать, как именно они величают друг друга. И главное — солнце, сол, зоны, сар, Илиос. Каждый народ зовет небесное светило по-своему, но больше солнца от этого на небосводе не становится, и светит оно единственное, каждому одинаково, хан. Тишину прервал старик Есинь. Он прохрипел что-то на своем, а потом склонил голову, да так, что она опустилась ниже края столешницы, чего сроду не делал. Следом за ним поклонились Шарукан и Сырчан, и Яр со Ставром, и каждый из тех, кто был в горнице. Только маленький Рогволд смотрел на отца с искренней, только детям, пожалуй, доступной радостью. И глаза его, серо-зеленые, горели ярко, как то самое солнце.